Ничего, я буду жить вечно и однажды отомщу им. Кстати, а ведь Регулус всегда ревновал старшего брата к Джеймсу Поттеру, думал темный лорд, быстро спускаясь по мраморным ступенькам в подвал Мэннера. А не мог я тогда думать, будто ребенок пророчества, именно Гарри Поттер, только потому, что находился под воздействием магии так называемого Керригана. Мордрит, я же ощущаю, что мальчишка как-то связан со мной, будто родственник. Ладно, подумаю об этом позже, а сейчас надо обезопасить себя и от Керригана, и от Дамблдора. Ритуал объединения частей души прошел штатно и, в отличие от создания Крестража, каких-то болевых ощущений не принес. Скорее наоборот, тело Волдеморта наполнилось бодростью и энергией. Он даже воспарил над ритуальной пентаграммой, медленно поворачиваясь вокруг своей оси. Копию медальона Слизерина темный лорд забрал с собой. Он добавил к ловушкам защиту от домовиков и дополнил зелье отчаяния в заколдованной чаше надежным магловским нейротоксином. Теперь выпивший отраву человек получит в организм не просто порцию жидкого круциатуса, а умрет в мучениях через пару суток. Гарантия на случай, если неизвестному счастливчику каким-то чудом удастся избежать гибели в лапах у мертвей. После сегодняшнего ритуала у него остался только один крестраж, который находился в Нагайне. Диадему Коктевран принес Снейп, а чашу Пуффендуй вернула недовольная Беллатрикс. Лестринг щеголяла слегка округлившимся животом и клялась, что, как только родит, немедленно вернется к активной жизни. Хитрая бестия даже вырвала у него обещание, что поучаствует в планируемой летом атаке на Хогвартс. Немного позже Волдеморт вернул артефакты Беллатрикс и Снейпу с приказом спрятать их в тех же самых местах. Только теперь вместо частиц его души внутри артефактов находились магические ловушки с имитацией Крестража. Как только воры попытаются как-то использовать заряженные магией артефакты, западня активируется, и неосторожных волшебников будет ждать нелегкая смерть. С довольной улыбкой Волдеморт бодро поднялся из ритуального зала. В гостиной, под конвоем брата и сестры Кроу, нахохлившись, словно мокрый воробей, ждал решения своей судьбы наземник Кус Флетчер. Волдеморт подошел к ним вплотную и протянул старому вору копию медальона Слизерина, заряженную ловушками. «Возьми его, наземник Кус, можешь даже передать Дамблдору, если пожелаешь», — сказал с обманчиво доброй улыбкой темный лорд. «В этом древнем артефакте нет ничего ценного, кроме золота, из которого он сделан. И не забывай докладывать нам обо всех планах Альбуса, что тебе станут известны, иначе». И Волдеморт многообещающе посмотрел на сжавшегося в комочек волшебника. «Конечно, господин темный лорд», — низко поклонился тот, — «непременно сообщу, как только старому Флетчеру станет что-то известно. Позвольте покинуть ваше блистательное общество, сэр». Пшел вон. Волдеморт отвернулся от наземникуса и направился к себе в кабинет. Настоящий медальон Слизерина следовало побыстрее спрятать в пещере, да и записку Керригана положить внутрь на всякий случай. Уютная обстановка спальни давно не радовала. Рано овдовевший мужчина во второй раз так и не женился, воспитывая дочь сам. Он не хотел предавать память супруге и причинять боль Панси. Лорд Паркинсон щелчком пальцев позвал домовика и попросил того наполнить бокал замечательным на вкус вином, производимым компанией Лонгботтомов. В голове Паркинсона закружились тяжелые мысли, и он задумчиво сделал первый глоток, оценивая безупречный букет безумно дорогого напитка. Освежающая волна магии терпкой сладостью прокатилась по горлу, принося долгожданное облегчение. Перед Хэллоуином он купил магловскую фирму, производившую карамель-лимонный шербет. А еще через лавку яды и отравы Шейверетча приобрел сильнодействующий состав, которым начинили любимые конфеты Дамблдора. Прислать директору какой-нибудь проклятый артефакт или пытаться отравить великого светлого волшебника, подмешав тому яд в алкоголь, было бы слишком наивным. Даже обычный английский маг практически всегда проверял еду и питье на неучтенные добавки. После консультации с итальянскими партнерами, которые традиционно были мастерами в области ядов, в любимое лакомство Дамблдора был добавлен особый составной яд. Сам лимонный шербет по-прежнему не нес в себе ничего вредоносного. Однако стоит отравленному директору в дальнейшем выпить пару рюмок старого огденского, как части магического яда объединятся с этиловым спиртом в особую смесь и быстренько разрушат организм жертвы. На йольские праздники Панси пожаловалась ему, что не может починить проклятый шкаф, на который указал лорд Волдеморт. И тогда Паркинсон всего за несколько дней, потратив неприлично огромные деньги, нанял в Германии женщину-артефактора, которая под видом Панси станет чинить в Хогвартсе исчезательный шкаф. Правда, для этого Паркинсону пришлось посвятить в свои планы профессора Снейпа, иначе тот, как опытный легилимент, быстро разоблачил бы самозванку, несмотря на защитные амулеты волшебницы. Ведь, хотя в этом году Снейп перестал быть деканом Слизерина и получил вожделенную должность преподавателя ЗАТИ, большинство учеников змеиного факультета по-прежнему обращались к желчному зельевару со своими проблемами. Снейп возражать не стал, только взял с нанятой волшебницы клятву, что та не будет причинять вред ученикам, даже если ее случайно раскроют. Пообещав обойтись легкой коррекцией памяти, волшебница согласилась и после зимних каникул отбыла в Хогвартс вместо Панси. Оборотное зелье и помощь с ней погарантировали, что приказ темного лорда будет выполнен. Паркинсон тяжело вздохнул, вспоминая сегодняшний день. Аврорское усиление в Азкабане наконец-то сняли, и лорд приказал ему подкупить новую смену, чтобы освободить остававшихся в тюрьме пожирателей смерти. Для этого Паркинсону пришлось через преступное сообщество Макглов найти в обычном мире людей, похожих на Лестринджи, Долохова и остальных пожирателей. Хорошо, что Алектекера увладела косметической магией и согласилась подправить пленным Макглам внешность до полного сходства. Сегодня в обед прямо на пирсе, к которому пристал перевозивший преступников корабль, они со старшим тюремщиком совершили обмен. Только пусть хотя бы до лета нигде не светит своими приметными рожами, грубым голосом попросил его седой худощавый мракоборец. К тому времени я уйду на пенсию, а Беккер и Тейлор уволится с этой проклятой службы. Договорились, вздохнул Паркинсон, левитируя к ногам Авроры очередной мешок, набитый галлеонами. Спустя час он доставил освобожденных пожирателей смерти в Мэнор к Волдеморту. В награду за это темный лорд удостоил его лишь небрежного кивка. Домовые эльфы немедленно занялись размещением вернувшихся хозяев и новых постояльцев, а Снейпу была поставлена задача как можно скорее восстановить здоровье сидельцев. Паркинсон хотел по-тихому уйти, но был остановлен внезапным вопросом. «Надеюсь, твоя дочь не забыла о моем поручении?» – угрожающе прошипел Волдеморт, прожигая Паркинсона змеиным взглядом. У него нашлось сил только мелко-мелко закивать в ответ. Что случится с Панси, если они с дочерью не сумеют выполнить приказ лорда, ему даже представлять не хотелось. Впервые за годы служения наследнику Слизерина в голове Паркинсона появилось сожаление, что он так и не примкнул к Малфою и Нокту. А ведь хитрые аристократы предлагали всем бывшим пожирателям смерти сменить сторону и утверждали, что способ избавиться от метки в конце концов нашелся. Стараясь не смотреть Волдеморту в глаза, он скомканно попрощался и трансгрессировал к себе в Мэнор. Однако предательская мысль исчезать не спешила. Паркинсон слишком любил единственную дочь. Отхлебнув еще вина, он построил в голове занимательную цепочку. Малфой и Нот перешли к Лангбаттому и до сих пор живы и здоровы. Метка их не убила. Значит, среди нейтралов кто-то действительно нашел способ избавиться от клейма темного лорда. Вряд ли это Гринграссы, тем более Лангбаттом. Откуда у них могут быть знания о черной магии? Это кто-то умный и опытный. Идем дальше. Может быть, Миранда Гусхак сумела найти контрзаклинание? Она известна своими многочисленными исследованиями чар. Возможно ли, что Малфой заплатил ей, чтобы старушка разобралась с черной меткой? Почему бы и нет? Не найдя ни одного изъяна в своих рассуждениях, он выпил вина и принял окончательное решение. На случай, если захват министерства провалится, надо заранее подумать о смене покровителя. Для этого стоит позаботиться, чтобы денег в хранилищах рода было намного больше. Обеспеченного волшебника нейтралы примут с гораздо большей охотой, чем нищего голодранца. Теперь осталось только подкорректировать собственные воспоминания. Иначе лорд убьет и меня, и Панси, всего лишь прочитав мои мысли о предательстве. Паркинсон вытащил из шкафа омут памяти и призвал старейшего домовика рода. Затем он с помощью палочки достал из своей головы светящуюся нить, в которой содержались опасные для него мысли. Паркинсон приказал эльфу, чтобы тот каждый вечер напоминал ему об извлеченных из головы воспоминаниях. Через полчаса он окончательно захмелел, успокоился и лег спать. Сон лорда Паркинсона был на редкость безмятежен. Так случается с человеком, наконец-то сделавшим свой выбор. Собрание Ордена Феникса закончилось просьбой Дамблдора быть настороже. Грюм поддержал решение лидера глухим ворчанием и следом за остальными покинул кабанью голову. Большинство волшебников предпочло немедленно аппарировать по своим делам, и только Люпин и Тонкс остановились, что-то обсуждая. Впрочем, Аластер знал, что Нимфадора просто заговаривает Ремусу зубы, ожидая, Когда он вступит в дело, Грюм не стал разочаровывать молодую любовницу и немедленно бросил в спину оборотня Империус. Тонкс тут же начала деловито инструктировать Люпина. Через 10 минут тот был уверен, что давно встречается с Тонкс и испытывает к ней самые нежные чувства. Грюм следил, чтобы к ним никто не подкрался, а Нимфодора продолжала вколачивать в голову Римуса нужные им установки. Наконец, Люпин застенчиво улыбнулся Тонкс и отпарировал. Наверное, отправился в очередную дыру, где комнату снимает, решил про себя Грюм и подошел к подруге. «Ох, милый!» Тут же впилась поцелуем Нимфодора ему в губы. «Империус и правда жуткое заклинание. Его разум как глина, лепи что хочешь. Именно поэтому непростительные чары находятся под запретом», — ответил Аластер, отрываясь от губ Нимфодоры. «Зато теперь Люпин считает, что любит тебя всей душой. Через месяц он сделает мне предложение», — ухмыльнулась Тонкс и спросила. «Где свадьбу сыграем? Только умоляю тебя, давай без этих глупых традиций. Гости, родители невесты, друзья жениха, пусть все они идут запретным лесом. Хочу тихо и скромно, только ты и я». И Люпин ухмыльнулся Грюм. «Конечно», — рассмеялась презрительно Тонкс. «Иначе разве он поверит, что так неожиданно женился? Империус заставляет волшебника верить во что угодно», — почесал небритую щеку Аластер и задумчиво добавил. «А свадьбу мы с тобой сыграем у меня дома, в Шотландии». «Я согласна, мастер Грюм», — сделала Нимфодора шутливой Книксон и изменилась, став точной копией Марии Стюарт. Приложив указательный пальчик к пухлым губам, она сказала изменившимся бархатным голосом. «А сейчас последняя королева Шотландии хочет любви. Проводите меня в королевскую опочивальню, барон. Вообще-то, в Виндзор только до 4 пополудни пускают», — почесал затылок Грюм и хитро ухмыльнулся. «Но если ваше величество этого хочет, то можно и в королевскую опочивальню заглянуть». Рассмеявшись, они взялись за руки и мгновенно исчезли в портале. За окнами лавки Баргины Беркс стемнело. Уличные фонари отбрасывали на пыльные стекла тусклый желтый свет. Внутри пахло сандалом, немного плесенью и стариной. Палпатин прогуливался вдоль стеллажей с лежавшими на полках разнообразными магическими артефактами и слушал сбивчивый рассказ Баргина. «А потом я перенесся в свой подвал и просидел там, пока все не ушли», — говорил старик. «Чуть лавку мне не разгромили, мерзавцы». «Ну почти, Керриган бы не позволил», — лениво бросил Палпатин, разглядывая зловещего вида кинжал с волнистым лезвием. «Вы шутите, милорд?» — задохнулся от возмущения Баргин. «Я потом все, что происходило в лавке, видел через специальный артефакт. Керриган здесь больше всех в итоге накуролесил. И знаете, сэр, этот ваш рыжий подручный стал очень силен. Я даже глазом не успел моргнуть, как он Фенриру руку оторвал. Кстати, поговаривают, что Сивый пропал с концами. И слава Мерлину, между нами говоря, он у меня всегда оторопь вызывал, одно слово, зверь. Наука требует жертв», — вроде бы не впопад пробормотал Палпатин, поднося кинжал поближе к глазам, но, не увидев клеймо мастера, разочарованно вздохнул и положил артефакт на место. «Милорд, это не настоящий жертвенный атом, а всего лишь имитация, но если вам нужен». Баргин решил, что Шив говорит о кинжале, и тут же постарался оказаться полезным. «Значит, они хотели забрать у тебя шкаф?» — не дал тому договорить Палпатин, чем снова сбил старика с мысли. Баргин перевел взгляд на исчезательный шкаф, к которому они как раз подошли, и сказал: «Этот шкаф стоит в лавке, сколько я себя помню. Иногда я мечтаю, что его близнец спрятан где-нибудь в сокровищнице древних королей, и однажды створки моего шкафа распахнутся, а затем оттуда польется река золота и драгоценностей, или высыпется гора мусора из старых королевских носков», — хмыкнул Палпатин. «Ха-ха», — тут же закашлялся Баргин, видимо представив себе эту картину. «Ты поставь следилку на магические проявления поближе к шкафу», — приказал Палпатин, — «и присылай мне немедленно сову, если что-то будет происходить. Думается мне, твои гости не просто так хотели отобрать у тебя этот артефакт. Возможно, они все же выяснили, где находится шкаф-близнец, и собираются что-то украсть из этого места». «Сделаю, мой лорд», — кивнул головой Баргин и желчно добавил: «Вряд ли пожиратели смерти охотятся за старыми носками. Мне кажется, там что-то гораздо более важное». «Ага, там, вероятно, находится самое ценное, что есть у любого человека», — сказал Палпатин и улыбнулся, прекрасно зная, куда ведет путь, начинавшийся в исчезательном шкафу. «Значит, там золото», — сделал свой вывод Баргин. Палпатин посмотрел на старика с усмешкой и сказал: «С какой-то стороны ты прав. Часть 56. Розовые очки часто бьются стеклами внутрь. Весна 1997 года пришла на Оловянные острова поздно и была весьма ненастной. Впрочем, настроение жителей магической Англии соответствовало погоде. Все ждали, чем кончится противостояние пожирателей смерти и Министерства магии. В обществе росло напряжение. Большинство волшебников мечтало о спокойной жизни, чтобы иметь возможность гулять с детьми по косой аллее и заниматься своими делами. Но вместо этого им приходилось постоянно оглядываться по сторонам, держа щитовое заклинание наготове. Дождь не переставал лить, пока Палпатин, оскальзываясь на мокрой траве, добирался до хижины Хагрида. Поднявшись по ступенькам, он несколько раз пнул деревянную дверь, отозвавшуюся глухим гулом. За спиной сердито шумел ливень, тщетно пытаясь прорваться сквозь магическую защиту, окружавшую бывшего ситха. Несмотря на плохую погоду, одежда Палпатина оставалась сухой и опрятной, словно он только что вышел из дома, а не провел добрых полчаса под проливным дождем, гуляя по опушке запретного леса. Дверь скрипнула, открываясь, и Шиф увидел перед собой обрадованного Хагрида. Обменявшись дружескими приветствиями с полувеликаном, он зашел в просторную комнату, стены которой были увешаны шкурами и пучками трав, и сразу же заговорил с Хагридом о торговых делах. Однако уже через полчаса гостеприимный хозяин вешал над очагом закопченный чайник, а Палпатин доставал из сумки три последних бочонка с огневиски из новой партии и левитировал те в подпол хижины. Захлопнув деревянную крышку и вернув на место потрепанный половичок, Шиф уселся на деревянный табурет у стола и сказал с ухмылкой: «Знаешь, друг мой, что-то сегодня ты похож на бандита с большой дороги, а не на хранителя ключей Хогвартса». Шутливое предположение Палпатина не было голословным. Под обоими глазами Хагрида багровели синяки, а нос был основательно расплющен. Ко всему прочему, к щеке полувеликана грязно-серой ветошью был примотан большой шмат драконьего мяса. «С вождем племени, из которого моя мать родом была, повздорил я тут немного», — вздохнул Хагрид, ставя кружки на стол. Порывшись в карманах, полувеликан извлек на свет пару кексов, которые показались Палпатину подозрительными. Хагрид стряхнул с тех крошки, больше похожие на мышиный помет, и положил выпечку своей бабушки на щербатую тарелку. Затем лесник грузно сел на скрипнувшую под его весом табуретку и принялся подробно рассказывать о своих делах. Оказалось, почти весь прошедший год полувеликан пропадал за пределами Англии, решая какие-то личные вопросы, а заодно выполняя поручение Дамблдора. Совсем недавно тот вернулся в Шотландские горы и попросил вождя родного племени дать разрешение на брак с Олимпией Максим, которая на время уехала к себе во Францию. К огорчению Хагрида, Гурк, а именно так называли своих лидеров великаны, обидно высмеял школьного хранителя ключей и отказал. Вот только Палпатин прекрасно знал, что Хагрид никогда не был трусом и совсем не случайно был способен колдовать даже обломком старой палочки. Поэтому он не удивился, услышав, что полувеликан не стал терпеть оскорбления даже от существа, превосходившего его в размерах. В общем, пустив магию по телу, Рубиус в три прыжка взобрался на великана вождя и сломал насмешнику нос. В итоге произошла грандиозная потасовка, из которой победителем вышел, естественно, Гурк. Впрочем, после драки огромный великан громогласно заявил, что, несмотря на свой незначительный рост, Хагрид показал себя достойным бойцом, и предложил отметить примирение сторон хорошей пьянкой с поеданием веселящих грибов. Через неделю, с трудом передвигая ноги от мучающей его головной боли, Хагрид отправился в Хогвартс, а бабуля полувеликана твердо пообещала, что вытрясет из Гурга разрешение на женитьбу. «Пускай Хагрид Кармарансон, сын моей погибшей дочери, и появился на свет отвратительным Карлой, но все же он наша родная кровь и мой внук», — авторитетно грохотала грозная великанша на совете племени, потрясая сучковатой дубиной, и даже вождь не нашел в себе сил, чтобы возразить ей. Крики великанов еще долго гремели набатом среди гор, так что Рубиус, не успевший подняться от стойбища слишком высоко по тропинке, естественно, сверху все прекрасно видел и слышал. Палпатин давно знал, что Хагрид не считается писаным красавцем среди огромных родственников, поэтому только весело хмыкнул, слушая рассказ приятеля. Через 4 дня полувеликан уже был в Хогвартсе. Первым делом Хагрид отчитался перед Дамблдором о своих похождениях за границей, после чего отправился к себе в хижину лечиться. По словам полувеликана, тот был очень доволен, когда от Палпатина прилетела сова с предложением снова наладить товарообмен. Шиф тоже был рад встретиться с Рубиусом,